Вся эта затея с отъездом и то, что дало ей толчок, представлялось Давиду неважным и бессмысленным по сравнению с неудобствами и страхом, которые ей сопутствовали. Почему он не бежит отсюда? Надо сесть на первый же поезд, идущий в Дувр, и уехать на континент, вернуться домой. Давиду пришло это в голову в то утро, когда, завтракая в своей ночлежке, он обнаружил ноготь в поданной ему водянистой яичнице, которая выглядела так, словно ее кто-то не доел. Будучи неискушенным, Давид принял ноготь за дурной знак. Его останавливало только почти полное отсутствие денег. Он думал, что их не хватит на далекий путь до Вены. К тому же он дал слово и даже подписал соглашение. Однако главная причина, по которой он находился здесь с твердым намерением осуществить свое решение, заключалась все-таки в другом. Как к нему отнесутся, если он вернется домой, поджав хвост? Это было бы позорно, мучительно и попросту невыносимо после такого прощания с городом своих предков. У Давида не хватило мужества, чтобы пойти в Каноссу. Кроме того, он считал, что человек должен довести до конца задуманное, иначе он никогда не возмужает. Все остальное — трусость. А он вовсе не трус. Таким образом, Давид выбрал то, на что у него хватило мужества, хотя и не был уверен, что это настоящее мужество. По правде сказать, на душе у него было отвратительно. Действовал ли он по собственному выбору или только обманывал самого себя в маленькой посреднической конторе на улице, которая называлась Уайтчепел Хай-стрит? Контора находилась на третьем этаже, и его решимость убывала с каждым преодоленным маршем лестницы. Перед дверью он остановился в нерешительности. На матовом стекле двери красивыми, внушающими доверие буквами было написано название фирмы «Black and Black». Давиду захотелось убежать, но он услыхал на лестнице шаги, его охватила паника, и он осторожно постучал пальцем по стеклу. «Войдите!» — рявкнули изнутри. Давид протиснулся в приоткрытую дверь. За столом сидел прилизанный человек без пиджака и что-то писал. Он даже не поднял глаз, когда Давид приблизился к столу и остановился перед ним. Слышался только скрип пера, и видна была только блестящая от помады макушка. — Слушаю, — сказал он, так и не подняв глаз. — Чем могу быть полезен? Давид кашлянул. — Видите ли, — начал он нерешительно, — английский не подчинялся ему. К тому же он забыл придумать первую фразу. «Слушаю». Человек за столом поднял голову. Широкий красный шелковый галстук был заколот булавкой с красным камнем. И этот камень словно подмигивал Давиду. «Полагаю, ты пришел сюда, чтобы наняться на работу», — сказал служащий без лишних формальностей. Он бросил на Давида беглый взгляд, и увиденное не слишком ему понравилось. «Но у нас нет никакой работы». «Очень жаль, приятель». И он снова уткнулся в свои бумаги. «Неужели это все?» «Да, по всей видимости, аудиенция была окончена. Этот властелин с поблескивающим рубином, восседавший за письменным столом, оказался мудрецом, умеющим читать мысли. Он сразу понял смысл Давидовой просьбы и, недолго думая, отказал ему. Служащий дописал фразу и снова поднял глаза. На этот раз выражение его лица решительно не предвещало ничего хорошего. «Ну, — начал он, — но его прервал пожилой седовласый господин с бумагой в руке, который вплыл в комнату из соседнего кабинета. «Черт подери, Джон!» — загрохотал седовласый. «Опять это судно из Уайтстар! Такой путаницы и беспорядка я еще нигде не видел. Нет хуже, чем иметь дело с этими проклятыми скрипачами. — Что там у них еще стряслось? — спросил напомаженный служащий за письменным столом. — Помнишь, как мы искали и за 3 дня сумели найти для них нового контрабасиста после того, как у старого умерла жена? Помнишь? — Ну и что? — Так вот, представь себе, не успели мы найти для них контрабасиста, пусть не такого, какого хотел капельмейстер, но все-таки у нас же было всего 3 дня. Так вот, ты не поверишь, но теперь их вторая скрипка, этот Смит, или как там его зовут, этот жалкий, тщедушный Паганини, вдруг ни с того ни с сего попадает в больницу с приступом аппендицита. — И именно сегодня, — грохотал Седовласый, — черт бы побрал весь этот оркестр. Я думал, что Кауарт в состоянии найти подходящих людей, а не кандидатов на операционный стол, ведь он плавает уже столько лет. Никакой интуиции у человека, черт бы его, побрал. Напомаженный с робкой улыбкой поднял глаза на своего начальника. — Судно уходит 10-го, — сказал он. — Сегодня 8-е. Времени слишком мало. — Да, — согласился Седовлас, — и мало, но мы должны попытаться. Напомаженный взглянул на Давида. «Ты еще здесь?» — удивился он. «В чем дело?» Давид смущенно повернулся и направился к двери. «Минуточку, молодой человек!» — вдруг остановил его Седовласый. «И если не ошибаюсь, это у вас скрипка?» Давид с удивлением глянул на свой футляр. «Да?» — глупо сказал он. Те двое переглянулись. «И вы умеете на ней играть?» — спросил Седовласый. Вот так Давид попал в судовой оркестр. Мысль ему подал скрипач, которого он встретил на пароме, идущем из Кале в Дувр. Давид разговорился с ним, и тот дал ему адрес конторы Блэков. — Будешь получать 4 фунта в месяц, — сказал младший Блэк, тот, что с рубином, и дружески улыбнулся даже. Слишком дружески. Давид начал быстро считать в уме. «Возьмешь форму Смита. Думаю, она тебе подойдет. Ни ему, ни его аппендиксу она больше не понадобится. Видишь эти ноты?» Давид взглянул на нотную тетрадь. «Музыка White Star». Тетрадь была очень толстая. «Давай... упражняйся, как проклятый», — сказал младший Блэк. «Почти все надо знать наизусть». «Как я уже сказал, 4 фунта стерлингов в месяц», — сказал старший. «Но чистка формы за ваш счет. Мы берем вас на пробу, понимаете? На пробу. Для начала на 1 рейс. Мы заключаем с вами контракт». Они подписали необходимые документы. И вот Давид стоит на вокзале и ждет. И чувствует себя, как уже говорилось, не слишком уверенно. «Что я, собственно, делаю в этом городе?» — думал он. Для Давида самым страшным в Лондоне была не грязь и не откровенная нищета, которая здесь бросалась в глаза гораздо больше, чем в Вене. Самое страшное было то, что Давид не понимал языка. Ни на улице, ни в магазинах. Он свободно читал вывески, но почти все, что ему говорили, было ему непонятно. Словно к нему обращались на месопотамском. Он как будто попал в Багдад. Английский, которому их учил магистр Шульце в гимназии в 13-м округе Вены, был мало похож на те звуки, которые он здесь слышал. Давид открыл глаза. В нескольких шагах от него стоял мальчишка-газетчик, бледный подросток с впалыми щеками. С его губ слетали непонятные Давиду звуки. Давид различал в этом потоке «ай», «ой» и множество взрывных «ка». Какой-то господин с зонтиком остановился перед мальчишкой. Видимо, его заинтересовало то, что тот выкрикивал. все эти непонятные звуки. Некоторое время господин и мальчишка, не говоря ни слова, обменивались столь же непонятными английскими монетами. Потом господин снова влился в поток пассажиров, а мальчишка опять принялся выкрикивать. Давид бессильно прислонил голову к газетной тумбе. Вокзальный шум был громкий, пугающий музыкой. Давид слушал, что вещи говорили, что они пели, но смысла не понимал. Ему было страшно. Паровозные свистки, шарканье ног, крики кондукторов, литургии мальчишек-газетчиков, летающие в воздухе обрывки разговоров. Давид стоя заснул. Джейсон Кауарт с сомнением разглядывал спящего Давида. «Боже милостивый», — думал Джейсон, — «это не он. Это не может быть он. Какой молодой!» Джейсон всматривался в бледное лицо. «Нет, черт подери», — думал он, — «кого это они нам прислали?» Он кашлянул раз-другой, но парень у газетной тумбы даже не шелохнулся. «Наверное, это все-таки не он», — подумал Джейсон с отчаянием и надеждой. «Наверное, этот мальчик просто едет проведать свою бабушку». Но в душе-то он был уверен, что парень тот самый. Его внешность соответствовала сообщенному Джейсону иностранному имени. Поэтому он тронул спящего за плечо. Парень тут же проснулся и испуганно посмотрел на него. «Мы влипли», — подумал Джейсон. «Он сбежал из дому. Черт бы его побрал». Пока парень приходил в себя, Джейсон сказал: «Простите, доброе утро. Вы случайно не...» Он порылся в кармане. «Не...» — повторил он в надежде, что тот сам назовет свое имя. Ему было неудобно искать листок с фамилией, держа в руках скрипку. Парень удивленно смотрел на него. Наконец до него дошло. «Да, да, моя фамилия Блернштерн. Давид Блернштерн», — он говорил с сильным акцентом. Тем временем Джейсон нашел свою бумажку. Все совпадало. «А я Джейсон Кауарт», — сказал Джейсон и протянул руку. «Капельмейстер». «Очень рад, мистер Джейсон», — сказал Дэвид. Джейсон внимательно посмотрел на него. «Вы, наверное, немец?» «Австриец. Вен. Из Вены». «Понятно. Но я играю на скрипке». «Да-да, конечно, если...» Джейсон помолчал, потом спросил: «Сколько тебе лет?» 22. Давид посмотрел Джейсону в глаза. «Мне можешь не лгать», — Джейсон усмехнулся. «Я твой начальник. Не забывай этого. К тому же выбирать мне не приходится. Поезд на Саутгемптон отправляется через 15 минут». «Я понимаю, мистер Джейсон», — Давид опустил глаза. «Мне 18». «Вот это другое дело. Но я умею играть на скрипке. Вообще-то важнее, чтобы ты не страдал морской болезнью». «Вебите? Морская болезнь. Ты страдаешь морской болезнью?» Теперь Давид понял. «Не знаю», — признался он и в первый раз улыбнулся. Улыбка у него была хорошая. Джейсону она понравилась. «Надеюсь, ты не станешь блевать футляр для скрипки во время игры. Пассажирам это не нравится». Но Давид уже опять был серьезен. «Странно, что немцы не понимают нашего юмора», — подумал Джейсон. «Я не страдаю морской болезнью», — заверил его Давид. «И еще я надеюсь, что ты умеешь играть с листа». «Да». «Это твоя первая работа?» «Да». «Раньше не было ангажементов?» Давид отрицательно покачал головой. «Хорошо. Паспорт у тебя есть?» Давид смущенно вынул из внутреннего кармана документ и протянул его Джейсону. Это был объемистый документ, украшенный множеством печатей со словами «Кайзерлих Кёниглих», «Императорский Королевский», правитель Австро-Венгерской империи носил титул «Император Австрии», «Король Венгрии». Джейсон хмыкнул и вернул Давиду паспорт. «Не думаю, что он тебе понадобится. Я скажу, что тебе 21. А иначе меня не возьмут? Судну нужен оркестр в полном составе. У тебя есть деньги?» «Очень мало. Впрочем, до прибытия в Нью-Йорк они тебе ни к чему». Давид с удивлением поднял на него глаза. На этот раз взгляд у него был открытый и детский. Джейсон это почему-то растрогало. «Ты всегда должен делать все, что я скажу», — излишне резко проговорил он, — «и все, что скажут офицеры. Я понимаю. Ну что, потопали?» Давид не понял. Джейсон мотнул головой в направлении перронов. Давид опять улыбнулся, и они пошли. Когда они проходили мимо мальчишки-газетчика, Давид спросил, «А что он кричит?» «Что забастовка угольщиков кончилась, и шахтеры вернулись на работу», — объяснил Джейсон. «А...» — разочарованно протянул Давид. «Это означает, что к отплытию наше судно получит уголь». Большие часы под крышей вокзала показывали 8:20. На контроле Джейсон предъявил билеты на обоих, дежурный прокомпостировал их и пропустил Джейсона и Давида на перрон. Там уже стоял специальный состав для пассажиров второго и третьего класса, который должен был доставить их в Саутгемптон прямо на причал 44. Поезд уходил в 7:30. Паровоз уже разводил пары, и пассажиры спешили подняться в вагоны. Джейсон быстро шел по перрону мимо нервно толпящихся иммигрантов и пассажиров, мимо багажных тележек. Давид не отставал от него. Он почти не поднимал глаз от земли. Его опять охватила страшная усталость. Он жаждал поскорее оказаться в поезде и, может быть, заснуть. Наконец Джейсон открыл дверь купе, и они вошли в вагон. Первое, что им бросилось в глаза, были футляры с инструментами и чемоданы, стоявшие в беспорядке на полках для шляп и свободных сиденьях. В купе уже сидели 3 человека. Они беседовали и курили. Воздух был синий от табачного дыма. В сумраке Давид разглядел старика с жидкой желтоватой козлиной бородкой, другой был невысокий брюнет в пенсне, и, наконец, третий с короткой белокурой бородой и светлыми глазами. Эти глаза буравили Давида насквозь. 2 других были настроены более благодушно. «Для нас здесь найдется местечко?» — спросил Джейсон, уже закрыв за собой дверь. «Итак, господа», — он кашлянул, — «это наша новая 2-я скрипка». «Давид, сейчас, сейчас...» «Блернштерн», — тихо подсказал Давид. Он нервно поглядывал на новые лица. Старик с козлиной бородкой как будто все время посмеивался про себя. Он смотрел на Давида веселыми, подернутыми дымкой глазами. У невысокого брюнета за пенсне тоже мелькнуло подобие веселого дружелюбия, но белокурый не улыбнулся. Он снова впился глазами в Давида и внимательно изучал его. Потом повернулся к капельмейстеру, показав на Давида мундштуком трубки, он сказал: «Он слишком молод, Джейсон». «Ничего страшного, Алекс», — буркнул Джейсон в ответ белокурому. «Черт бы побрал всех этих блэков!» Белокурый погрозил кому-то трубкой. «Ты только взгляни на него! Ведь у него еще молоко на губах не обсохло. Как бы там ни было, а это не его вина. Вот увидишь». «Все будет хорошо», — сказал Алексу брюнет в пенсне и дружески подмигнул Давиду сразу обоими глазами. Давид от смущения не знал, куда деться. Алекс что-то ворчал про себя. Потом вскочил. «Простите меня». Он вышел на перрон и вошел в соседнее купе, где сидели остальные музыканты. Джейсон закрыл за ним дверь. «Хм!» — растерянно хмыкнул он. «Хм!» «Поздоровайся, Давид. Это...» Джейсон показал на музыканта с козлиной бородкой. Тот все еще усмехался, словно смысл произошедшего не дошел до него. «Это наш контрабасист Петроний Вит». Контрабасист протянул Давиду вялую руку. Давиду показалось, что старик немного не в себе. «Джованни Петронио Вителло Теста», — торжественно объявил козлобородый надтреснутым голосом. «То есть по-английски Петроний Вит». Он пожал Давиду руку, и глаза его увлажнились еще больше. Потом он отдернул руку, словно обжегся. С обиженным видом внимательно посмотрел на нее, поднеся к самым глазам. Но через мгновение он уже опять дружелюбно смотрел на Давида. «Хм-хм», — сказал он и замолчал. Давиду протянул руку брюнет в пенсне. «Как ты, наверное, понял, Петроний итальянец», — многозначительно сказал он. «На выходку Алекса можешь не обращать внимания, он всегда такой. А я — Спот». «Очень приятно, господин Спот». «Нет-нет, не господин Спот, и вообще не господин, просто Спот», — сказал музыкант, никак не объясняя, почему у него такое странное имя. «Спот» по-английски означает «пятно», «прыщ». В это время поезд тронулся, и Давид с Джейсоном плюхнулись на свободные сиденья. «Итак», — воскликнул Джейсон, — «мы отправляемся в Америку». «Хм-хм», — хихикнул старый Петроний. Спот промолчал. Он улыбался отсутствующей улыбкой, пряча глаза за стеклами пенсне. Джейсон откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Вскоре он задремал, словно закрыл за собой дверь, оставшись наедине со своими думами. Издалека до него долетали голоса спутников. Все, о чем он думал утром, снова вернулось к нему. Но немного иначе, мягче. «Стучат колеса», — думал он. «Слышишь, как они постукивают на стыках, как металл ударяет о металл? Ты едешь, опять перед тобой путь, вечный путь. Скрежет металла о металл. Слышишь музыку?» Джейсон упражняется на скрипке в своей комнате. Мать, которая сама хорошо играет на скрипке, помогает ему. Он только что начал разучивать ларго Генделя. Длинные ноты, трудно играть чисто. Его охватывает азарт. Мать помогает ему. Ее лицо рядом. Руки показывают, как следует держать смычок. Показывают на ноты. Когда мать воодушевляется, волосы, уложенные пучком на макушке, распускаются сами собой, прядь за прядью, выскальзывает из сеточки для волос и падает на плечи. Они льются, как шелк. При каждом ее движении они разлетаются в стороны. У матери все коричневое — волосы, платье, глаза. Она учит его играть. Но следит не столько за техникой, это дело учителя музыки. Она учит его воодушевляться музыкой так, чтобы во время игры у него горели щеки. Главное в музыке — не точность. Джейсон понимает, что тогда он играл ларго довольно скверно. Он и теперь не виртуоз. Но ведь все дело в азарте и в горящих щеках. Этому мать сумела научить его. Отец считает, что ученому, наряду с наукой, полезно заниматься и музыкой. Правда, у него самого никогда не было на это времени. Джейсону жить будет легче, чем жилось отцу в его возрасте. У Джейсона Все должно быть лучше и всего больше. У него будет даже музыка, хотя она всего лишь побочное занятие, хобби. Но он стал капельмейстером на пароходах, совершающих рейсы в Америку. Его оркестр исполняет пошлую салонную музыку. Штраус, Зуппе, Легар, сказки Гофмана и Микадо Салливана. Джейсон не понимает, как это случилось, не видит связи между хранящимися у него в душе образами и тем, что он едет в этом купе, что он руководит 6 музыкантами, по-разному владеющими техникой и имеющими разную подготовку. Одних он знает по прежним рейсам, других нет. И это только часть загадки. «А мои товарищи, коллеги, — думает Джейсон, — они ведь тоже хранят в себе подобные картины, вихри впечатлений, мелкие осколки, скопившиеся со временем. Свои нити и свои пути привели их сюда, так же, как и меня. Я никогда не расспрашиваю их о прошлом, о том, что побудило их к такой жизни. Пусть они хранят свое про себя, а я буду хранить свое. Но что же им все-таки снится, когда они спят? Или когда сидят, как сейчас, с закрытыми глазами, как и я сам? Что они видят? Что слышат? Может, все это и не имеет значения? Может, поэтому я ни о чем их и не спрашиваю? И никогда не спрашиваю? Я уже давно перестал задавать вопросы. Сам он видит сейчас телескоп, который наконец-то появился у них в доме после долгого томительного ожидания и теоретической подготовки. Он помнит, как отец приносил всевозможные книги и читал их вместе с Джейсоном, чтобы заложить необходимую основу до того, как начнутся сами наблюдения. Наблюдение. Одно слово. Оно напоминало о путешествиях, открытиях, действительности, о перелетных птицах. Наконец появился и сам телескоп. Это был добротный прибор с линзами от фирмы Чанс в Бирмингеме, безупречной швейцарской сборки. Телескоп был черный, с надежным дубовым штативом. Сверкали сталью винты, поблескивали черные оси и противовесы. Они с отцом заранее внимательно изучили прибор. Джейсон знал спецификацию наизусть. Рефрактор 3 с четвертью дюйма. Теоретическая разрешающая способность в 2 секунды дуги. Можно начинать наблюдение. Скрипка появилась месяца на 2 раньше. Золотисто-красная детская скрипка изящной формы. К моменту появления телескопа Джейсон уже умел чисто играть гаммы.